Глава 24. Альмар думал, что в племени Тууров к нему будут относиться так же, как в доме оборотня-оружейника, со спокойной, иногда равнодушной доброжелательностью. Вместо того он оказался диковинкой. Местные не понимали, зачем чужак-имперец забрел в их степи. Почему господин Митрил, Меатаэль, так здесь называли полуэльфа, заботится о нем? Господина Митрила знали хорошо. Альмар видел опасливые взгляды, какими местные провожали полукровку, и слышал приглушенные шепотки. Правда, разобрать мог лишь отдельные слова и обрывки фраз. «Остроухие? Та самая Тимира? 300 убитых!» «Шаман сказал?» «Темные?» Язык Тууров мальчик знал, не в совершенстве, но достаточно для простого общения. Отцу, то есть Тару Мелгону, пришлось немало путешествовать в молодости, и из того он вынес уверенность. Знание языков других народов важно, может спасти жизнь, и Альмар с самого раннего детства эти языки учил. «Поедем с нами, тут неподалеку есть развалины!» Местные мальчишки Альмара первые дни подчеркнуто игнорировали. Потом с дальних пастбищ вернулась семья старейшины Камана, и младший сын старейшины Шенка чего-то решил с Альмаром подружиться. Альмара это смущало. Он никак не мог понять причину этого неожиданного дружелюбия. Вот и сейчас. «Ну уже, давай, это недалеко. Возьмем коней из отцовского табуна. Он разрешил». Господина Митрила в стойбище сегодня не было. Что-то связанное с черепами бесов и необходимостью показать их шаману из соседнего племени. Запретить Альмару ехать было некому. А поехать хотелось. Развалины оказались недалеко от стойбища, всего в паре часов мерной рысью. Развалины? У Альмара не повернулся бы язык называть так эту белоснежную крепость. Камни крепостной стены, идеально подогнанные друг к другу, идеально чистые, ни мха, ни трав, ни птичьего помета. И сами башни, 4, высоченные, одинакового размера, одинаково увенчанные острыми шпилями. «Когда эта крепость опустела?» — спросил Альмар у своих спутников. Те переглянулись, и ответил Шенк, местный заводила. «Только шаманы знают. Давно, наверное». Ворота, ведущие в крепость, стояли закрытые, высокие, крепкие, но всего в 50 футах сама стена была проломлена. Вернее, нет, не проломлена. Проплавлена сверху донизу. Ее камень растекся по земле, да так и застыл. «Это ведь сделали маги?» Альмар потянулся, чтобы потрогать оплавленный край. «Маги Империи?» «Никто не знает», — отрывисто сказал Таш, на вид самый старший в компании, и глаза его недобро блеснули. Альмар торопливо отдернул руку от края стены, в первый раз задавшись вопросом, правильно ли он сделал, что согласился ехать сюда. Опасность он привык ждать от взрослых, не от сверстников, но... Но ведь даже Кирума, настоящий Кирума, когда они впервые встретились, пытался убить его. А блокировка магии все еще действовала. «Что магия, это точно», — примиряющий произнес Шенк. «Только никто не помнит, откуда они явились. Может, в те времена и Империи еще не было. Верно, Таш?» «Верно». Тем же резким тоном ответил спрошенный и отвернулся. «Давайте внутрь, там самое интересное!» И Шенк первым направил коня в пролом. Альмар, кусая губы, наблюдал, как въезжают остальные. «Всего один взгляд. Будет глупо из-за одного взгляда развернуться и отправиться назад. Его просто засмеют, никто не захочет с ним дружить, да даже просто общаться». А судя по объяснениям господина Митрила, остаться в племени Тууров придется надолго. И все еще сомневаясь, Альмар последовал за остальными. Внутри двор опустевшей крепости выглядел так же, как тысячи подобных дворов. Мощеное брусчаткой пространство, хозяйственные постройки, широкая парадная лестница, ведущая к центральной башне. Выглядел до тех пор, пока конь Альмара не сошел последним копытом с застывшего камня расплавленной стены на эту самую брусчатку. Волна горячего воздуха окатила Альмара, обожгла ему лицо и руки. Очертания окружающих предметов поплыли, на мгновение смазались в серые полосы и вновь обрели четкость. Только теперь все вокруг стало иначе. Камни-брусчатки превратились в прямоугольные, плотно подогнанные друг к другу льдины, мерцающие голубыми огнями. Поверх льдин то здесь, то там струились полосы тумана, внутри которых угадывались очертания многоруких существ, размерами чуть крупнее кошки. Четыре башни тоже изменились. Теперь это были четыре огромных дерева с обрубленными ветками, и на этих обрубках шевелились листья, каждая со взрослого человека размером, мясистые, фиолетовые, с красными прожилками. Где-то рядом раздался смех, и Альмар торопливо повернулся на звук. Смеялись мальчишки-тууры, уже спешившиеся. Смеялись над ним. «Ну и лицо у тебя!» — воскликнул Шенк. «Что, не ожидал?» «Что это значит? Магическая иллюзия?» Опыт совместной жизни с братьями подсказывал Альмару, что показать обиду на этот смех — очень плохая идея. «Это эхо», — пояснил Шенк, все еще посмеиваясь. «Не магия». «Эхо чего?» «Ну, просто эхо. Так говорит наш шаман. Можешь спросить у него». И Шенк опять засмеялся. Остальные присоединились. Похоже, идея расспросить шамана показалась им невероятно забавной. Альмар промолчал. Соскочил на льдины, действительно скользкие, как им и положено, и подошел к ближайшей башне дереву. Пустота в душе, где страдал заблокированный дар, с каждым шагом ощущалась все сильнее. Каким-то образом эти башни-деревья взывали к его магии. Как же Альмар хотел выпустить тени, чтобы они скользнули вверх по этому шершавому стволу, став продолжением его пальцев, его глаз, вверх к листьям, к... «Внутри башни тоже меняются, каждый раз по-разному», — уже серьезно сказал Шенк. «Каждый раз по-разному?» — повторил Альмар. «Ну эхо же, с ним всегда так», — непонятно объяснил Туур. «Сейчас они деревья. Какое у них может быть внутри?» Шенк призывно махнул рукой и сам пошел в обход дерева. Размерами оно осталось таким же, какой была башня. Шагов через 10 Шенк забрался на переплетение корней, в этом месте толстыми жгутами, выступавшие из земли, отбил по коре дерева замысловатый ритм и тут же торопливо спрыгнул вниз. Корни шевельнулись и начали медленно со скрипом раздвигаться, открывая вход. «Там иногда попадаются забавные вещицы», — сказал Шенк. «В прошлый раз я нашел серебряную сетку. В позапрошлой — сломанный меч, а в позапозапрошлой...» «Ты сказал, что башня каждый раз меняется», — перебил его Альмар. «А если она изменится, когда в ней человек? Что с ним случится?» Взгляд Шенга на мгновение стал задумчивым, оценивающим. «Такого еще не бывало. Изменения происходят ночью, а по ночам нам ездить сюда запрещено». Шенк повернулся к остальным. «Ну что, идем? Южная башня сегодня!» И первым направился внутрь. Вход к этому времени стал достаточно большим, чтобы впустить даже взрослых. Остальные последовали. Вот они исчезли в темноте хода. А Альмар продолжал стоять перед деревом башни, пытаясь понять, что ему делать. Стоял так, пока из хода не высунулся Шенк и раздраженно не спросил. «Тебе что, особое приглашение нужно?» Все еще колеблясь, Альмар подошел ближе. Опять вспомнился взгляд Таша. «Там темно?» — спросил больше, чтобы потянуть время. «Нет», — буркнул Шенк, — «там стены в светящихся жуках». Жуки действительно светились. Бледным голубоватым светом. Светились, ползали, и было их очень много. Крупные, с палец размером, длинноусые, шелестящие над крыльями. И под этот постоянный шелест Альмар шел, видя перед собой только спину Шенга. А потом узкий ход закончился, выведя их на широкую площадку, от которой вверх и вниз шли самые обычные винтовые лестницы, и даже с перилами. «Сегодня без сюрпризов», — довольным тоном сказал Шенг. «Тогда разделимся. Таш, ты с Юдду пойдешь вниз, а я с Кайсой и Альмаром наверх». Шаг, шаг, еще шаг. Лестница казалась бесконечной. Кроме того, башня дерева вновь начала звать магию Альмара. Слабее, чем снаружи, но выдерживать это все равно было тяжело. «Ха! Вот и первая находка!» Шенк, остановившись, начал что-то выколупывать из стены, потом торжествующе поднял над головой. Жуки давали достаточно тусклый свет, но Альмар разглядел желтый кругляш. «Старинный и золотой! Куплю на него летом у купцов из Каганата отличный нож!» «Почему монета вдавлена в стену?» — спросил Альмар. «Эхо же!» — Шенк пожал плечами. «Ясно. Эхо объясняло здесь все странности». Они продолжили подъем, Альмар шел последним и не ожидал увидеть ничего интересного, пока, поднявшись на очередную ступень, не обнаружил, что из стены на него уставились два изумрудных глаза с вертикальными зрачками. Вот глаза моргнули, и их радужная оболочка окрасилась золотом. Еще моргание стало рубинового цвета, еще серого, чистого серого, точно как у самого Альмара, а зрачок сузился и стал по-человечески круглым. Глаза продолжали моргать, но в них самих больше ничего не менялось. «Парни!» — позвал Альмар. «Парни, что это такое?» Никто не ответил. Альмар с усилием отвел взгляд от глаз в стене, посмотрел наверх, куда должны были подниматься тууры. Лестница была пуста. Разом забыв о находке, Альмар побежал вверх и уже через дюжину ступеней вылетел на широкую площадку, подобную той, с которой они и начали подъем. Площадка тоже пустовала. Альмар развернулся к лестнице, но ее больше не было, как не было и никакого иного выхода. Давя панику, мальчик сделал несколько глубоких вдохов. На всякий случай ущипнул себя. Боль ощущалась реальная. Потом подошел к тому месту, где, как он помнил, находилась лестница, присел, закрыл глаза и ощупал пол. Магическая иллюзия поддалась бы, но под пальцами за камнем площадки ощущалась лишь пустота. Игра этого самого эха? Или ловушка, подстроенная специально на него? Внутри шевельнулся дар. Шепнул: «Призови меня, я помогу». Вот только блокировка господина Митрила еще должна была действовать. Или нет? Кто знает, возможно, действие эха распространялось и на магические блоки? Альмар потянулся за магией, и та рванулась навстречу, заполняя пустоту в душе. Блока действительно больше не было. С ладони Альмара сорвались тени. Проскользнуть в мельчайшие щели — найти исчезнувших тууров, найти выход. В этот раз они не дрались между собой, действовали слаженно. Вот тени коснулись камня площадки. В потолке и в стенах раздался страшный скрежет. Пол под ногами начал крениться. Альмар упал на четвереньки, пытаясь удержаться, впился пальцами в камни пола. Но площадка продолжала наклоняться. Вот открылась щель, ведущая в провал, отсюда казавшийся бездонным. Вот щель расширилась. В отчаянной попытке задержать падение Альмар выбросил вверх тени, чтобы они зацепились хоть за что-то. Бестолку. Площадка встала вертикально, замерла так, а затем продолжила вращение. Пальцы Альмара соскользнули. Падение было долгим. Очень долгим. Потом оно закончилось.